«Ха, короткое замыкание, как же», усмехнулась Рита, прищурившись. «Алекс, ты просто огонь, в прямом и переносном смысле». Она вспомнила, как еще утром она провожала его взглядом, когда он собирался провернуть какую-то идею. Кажется, теперь она поняла, что он задумал. На губах расплылась теплая, настоящая улыбка, почти забытая. Где-то глубоко внутри стало чуть спокойнее. С Алексом все в порядке, и он действует. Он не сдался. «Черт, надеюсь, ты там не поджарился сам, герой ты мой», — неловко задумалась она об их взаимоотношениях и слегка покраснела. Чего, конечно, сама не видела. Ощущение, будто на сердце наложили мягкий компресс, не решило всех проблем, но дышать стало легче. Переключившись, Рита открыла почтовый клиент, старенький ящик, куда она порой пересылала важные сообщения. Быстрые пальцы ввели логин и пароль, и снова. Анимация, полоска загрузки, кружок этот бесконечный цифровой барабан ожидания. «Ну давай, не томи, ты ж не сцена из сериала», — подбодрила она телефон и на этот раз действительно почувствовала, как уголки губ вновь поднимаются. Настоящая Рита возвращалась, с ехидством, решимостью и легкой, почти щенячьей радостью. На экране наконец отобразился список писем. Несколько реклам от служб доставки, пара уведомлений об акциях и одно сообщение с пометкой «Важное» от старого и редко используемого ящика Алекса. Небольшое двухэтажное здание, затерянное в заросшем бурьяном квартале, выглядело так, будто реально забыла о нем. Стены облезли и покрылись серо-зеленой плесенью, окна были заколочены изнутри, как у дома, пережившего не один конец света. В воздухе стоял стойкий запах сырости, ржавчины и чего-то мертвого, словно само время здесь споткнулось и лежало, истекая забвением. К нему приближалась троица. Издалека их силуэты выглядели вялыми, даже немного сонными, как будто те плелись без цели. Но при ближайшем рассмотрении становилось ясно. Скорость их передвижения нарушала возможности человеческого тела. Они не шли, они скользили, уверенно и точно, будто пространство само сокращалось между ними и целью. Не подчиняясь законам гравитации, а под ногами у них был не асфальт, а управляемая поверхность, которая сама тянулась к ним. «Ирис, вы не могли выбрать что-то более приемлемое и менее убогое?» Голос раздался с ленивым презрением, как будто каждое слово ему было в тягость. «Почему я должен вдыхать этот отвратительный, отталкивающий, разложившийся воздух?» «Мирок, заткнись», — прошипела Ирис, не оборачиваясь. Раздражение в ее голосе было тонким, но режущим. «Если бы ты тратил меньше кислорода на жалобы, а больше, на выполнение задач, мы бы уже все закончили». Ирис двигалась впереди. Ее походка, прямая, уверенная, с выверенным ритмом. Даже в этой форме, человеческой, с нелепой физикой и органами, она умела выглядеть так, будто командует миром. «Серьезно, почему мы не могли встретиться на нашей базе? Зачем надо было спускаться и маскироваться под этих примитивных макак?» Мирок выплюнул слово с омерзением, словно оно обжигало язык. «Был приказ», — резко оборвала Ирис, — «снизить орбитальную активность, минимизировать шум, действовать скрытно. Это указание сверху. Или ты решил, что твои желания теперь важнее стратегии всей операции? Не забывай, что за свою работу ты получаешь плату. Малую, за такую грязную работу», — пробормотал Мирок в тишине и, фыркнув, решил заткнуться. Его глаза, небольшие, с темным фиолетовым отливом, метнули в сторону Ирис холодный взгляд. Он не боялся ее, никогда не боялся, но знал, когда она вот такая, лучше не тянуть за жилы. Позади шагал Хирм, самый молчаливый из троицы. Высокий, как башня, молчаливый, как ночь. Он не вмешивался, он наблюдал. Его движения были тихими, но точными, будто каждое из них вымерили заранее. Если Мирок – ярость и презрение, то Хирм – тишина, в которой эта ярость умирает. «Ирис, что делаем дальше?» – отозвался он, с глубоким голосом, глухими оттенками, сродни пробуждающемуся вулкану. «Контейнеры размещены. Осталось провести активацию и инициировать протоколы смещения». Ирис остановилась у входа в здание и прищурилась, будто пыталась разглядеть что-то сквозь бетон и ржавчину. Затем она резко повернулась к Мироку. «Если бы кто-то не просрал коды доступа вместе с прототипом, каждое слово резало, как стекло, мы бы уже собирали добычу, грузились и готовились к вылету. Это был сбой системы», — отрезал Мирок. «Устройства низкопробные, адаптированы под эту примитивную архитектуру. Порой я думаю, что проще сжечь эту планету, чем иметь с ней дело. Порой я думаю, что проще заменить тебя, чем объяснять очевидные вещи», – парировала Ирис. «Ты забыл, зачем мы здесь? Как я могу забыть?» – усмехнулся Мирок. «Харп все отлично разложил по полочкам, перед отбытием. А теперь тебе разложу я». Ирис резко развернулась к собеседнику и уткнула указательный палец ему в грудную клетку. «Если Харп узнает, как ты облажался, то лететь тебе с придыханием, прямо в зону гравитационного колодца какой-нибудь звезды. Поэтому выполняй свою работу молча, иначе ты пробудишь во мне желание поделиться произошедшим с капитаном». Хлопнув его по груди, недружелюбно, а как бы напоминая, кому здесь отдают приказы, она снова двинулась вперед. Мирок остался на мгновение, испепеляя ее спину взглядом. «Хирм!» – остановилась девушка и бросила мимолетный взгляд на большую фигуру. Хирм кивнул. Он уже вытащил из-за пазухи тонкий, плоский прибор, напоминающий планшет, на котором вспыхнули синие сигналы. Контейнеры были на месте. Один из них, над большим мегаполисом, был нестабилен. «Ирис, смотри!» – показал на точку здоровяк. «Данные плавают. Прототип там». Как только обнаружился экстремум, вся троица развернулась от дома в противоположную сторону и сорвалась в стремительном ускорении. Стоило Рите провалиться в письмо, ее взору предстал набор бессвязных символов, очень похожих на номера каких-то счетов, но содержащие буквенные обозначения. «Вероятно, это связано с криптой», — промелькнула мысль, и тут же в голове вспыхнуло озарение. «Точно», — чуть слышно прошептала Рита, будто боялась спугнуть хрупкую догадку. Алекс вывел все в крипту. Это и есть доступ к счетам. Кошельки. На лице появилась улыбка, первая за весь день. Та, которую дарит только воспоминания. Уютные, родные. Тепло разлилось по телу, когда она на мгновение прикрыла глаза. Перед ней сразу всплыл образ. Высокий, светловолосый парень с внимательным, чуть ироничным взглядом. Даже просто его присутствие делало все безопасным. Будто он всегда знал, что делать, будто он мог все починить, даже мир, если понадобится. Она быстро открыла вкладку с одним из криптокошельков, и, да, там были средства, неотслеживаемые, практически анонимные. Конечно, если за дело брался Алекс, то все было сделано на совесть, никаких следов, только цифровая тень. «Алекс», — тихо выдохнула Рита, чуть склонив голову, — «ты действительно все предусмотрел. Сережа, надо узнать, что случилось с братом». Девушка торопливо открыла окно авторизации одной из социальных сетей, где ей мог бы оставить сообщение брат, и быстро ввела свои данные. Но следом в ее сердце скребущим комом врезалась мысль: «Сережа». Она резко открыла новую вкладку и вбила логин от старой социальной сети. Вдруг он там, вдруг оставил сообщение. Стук колес под ней стал вдруг раздражающе громким. Поезд покачивался, как будто специально, мешая ей печатать. Но спустя несколько секунд загрузка завершилась. Она вошла на страницу. Ноль сообщений. Пусто. Словно никто и не вспоминал о ней. «Черт!» — глухо выругалась Рита, сжав кулаки. Грудь сжала боль, почти паника. Она отвернулась к окну, где за стеклом в сгущающейся темноте проносились рваные силуэты деревьев, покосившиеся дома, мелькающие огни редких станций. Все казалось бесконечно далеким и чуждым. Дверь в купе отъехала с легким скрипом, привлекая внимание единственного его обитателя. «Девушка», — раздался спокойный, чуть насмешливый голос, — «не стоит так кричать». В проеме стояла та самая проводница, невысокая, с собранными в тугой пучок волосами и натренированным лицом человека, повидавшего слишком много. «У нас, знаете ли, в поезде есть наряд транспортной полиции. Один неосторожный тон, и они к вам заглянут не спросить, как дела». Ее тон был сух, но в голосе промелькнули искры чего-то, может, сочувствия. «К тому же, половина вагона – это служивые, с полигона едут. Я бы не советовала будить их раньше времени». Она быстро придвинула к себе рюкзак, почти машинально, стараясь выглядеть собранной, холодной, но внутри все кипело, горело. «Простите», – тихо произнесла Рита, чувствуя, как внутри все сжимается. «Больше не повторится». Проводница задержалась у двери еще на пару секунд, бросила взгляд на ее дрожащие пальцы, зажимающие телефон. «Ты от кого-то очень ждешь вестей, да?» Рита подняла глаза. В них растерянность, страх, надежда. «Да». Проводница кивнула и вдруг сказала уже мягко, почти по-матерински: «Ладно, сиди тихо. Связь тут плохая, но иногда ловит между станциями. И бесплатный Wi-Fi тоже не всегда хорошо работает. Надеюсь, ты получишь новости. И попробуй немного поспать. Все кажется страшнее, когда ты не выспалась». Больше ничего не сказав, она вышла, прикрывая за собой дверь. В купе вновь стало тихо, только поезд глухо постукивал, будто отбивая такт ее тревожным мыслям. За окном проплывали ночные огни, где-то вдалеке мелькнул старый указатель станции, на котором не было видно ни одной буквы. Все стиралось, все становилось неузнаваемым. Рита медленно вернулась к экрану, попробовала другой мессенджер, тот, которым пользовался Сережа чаще. Двухфакторная защита, конечно. Рита прикрыла глаза и стиснула зубы. Вот почему все должно быть таким сложным, именно когда это так важно. Сим-карта, ее настоящая, все еще хранилась в зеркальце, там же, где отражалась она сама, уставшая, взъерошенная, с потускневшими глазами и дыханием, которое все чаще сбивалось на полпути. Она устала, слишком, но сдаваться сейчас, даже мысль об этом казалась предательством. Если Сережа написал, или родители, а если Алекс, сама мысль о близких кольнула где-то под сердцем. Она резко вскрыла лоток сим-карты, те самые движения, с которыми 30 минут назад она мучилась, сейчас были быстрыми, отточенными, как у хирурга на пределе. Все лишнее, прочь. Временную симку она достала, и не раздумывая, переломила пополам. Щелчок, короткий, сухой, почти символичный. Сделав резкий вдох, Рита чуть приоткрыла окно и выбросила остатки наружу. Свежий воздух ворвался в купе, наполнив его прохладой, запахом леса, пыли и проносящейся ночи. «Пусть найдут теперь», — тихо прошептала она, как будто это был вызов или молитва. Затем аккуратно, будто к талисману, она дотронулась до зеркальца. Старый номер, старый мир, старые связи, которые вдруг стали важнее всего. Установив сим-карту в телефон, Рита затаила дыхание. Сердце билось, как барабан в комнате с эхом. Большим пальцем нажала кнопку включения и застыла. Экран загорелся. Заставка. Логотип. Пальцы дрожали. Она чувствовала, как потеют ладони, как в горле все пересохло. «Давай, давай же!» Когда телефон наконец включился, ее пальцы сами собой рванулись к приложению. Авторизация, ввод логина, пароля, секундное зависание и поле для кода. «Ну давай же, железяка ты бездушная!» — выдохнула она полушепотом, скорее себе, чем телефону, но голос сорвался, в нем слышался и страх, и надежда, и что-то еще, что жгло внутри. Звонок уведомления, тот самый. «А мой бог!» — прошептала Рита, не веря глазам. «СМС, код, 4 цифры, такие простые и такие важные». Она вбила их почти на автомате, стиснув зубы, будто это могло ускорить процесс. И вот он, ее аккаунт, родной интерфейс, как забытый уголок дома, ничего лишнего. Но среди десятков ненужных чатов, он, братик, рядом, маленькая цифра, 3. 3 непрочитанных сообщения. Рита замерла, буквально. Все купе исчезло, стены, полка, стук колес, вагоны за окном, леса и деревни. Все стерлось, остался только этот чат, этот шрифт, эта дата. Вчера, 00:30, грудь резко наполнилась воздухом. Она не дышала, будто боялась испортить момент, как будто любое движение разрушит хрупкую реальность. 3 сообщения, в голове скакали 1000 мыслей. Что там? Просьба о помощи? Прощание? Или просто привет? Почему он не писал раньше? Почему остановился? И самое страшное, почему потом не было больше ни слова? Рита поджала ноги, прижав их к груди. Телефон сжимался в ладонях, как будто от этого зависела ее связь с миром. На глазах проступила влага, но она сразу вытерла ее рукавом. «Пожалуйста, Сережа, пусть с тобой будет все в порядке». В поезде стало совсем тихо. За окном проплывала темная станция, мимо промелькнул заброшенный перрон, и снова тьма. А она смотрела на экран, на слово «братик», на эти 3 непрочитанных сообщения, которые могли изменить все. Глава 15. Собрав ноутбук, я быстро и аккуратно уложил его в рюкзак, к остальным вещам, где задорно в термосе хлюпал наваристый супчик, приготовленный Ритой вчера вечером. А рядом, в фольге, лежали несколько клубней картошки в мундире. Молодой человек, голос был знакомым, как свежий утренний кофе, но в нем слышалась новая нота, тревожная. Я поднял взгляд. Передо мной стояла та самая официантка, что принесла мне чизкейк и черничные латте. «Мы закрываемся. Срочно. Пожалуйста, пройдите к ближайшему выходу. И будьте осторожны. Что-то случилось?» — спросил я, хотя уже догадывался о причинах такой спешки. Неуверенно, скорее всего, в центральном здании возгорание, сработала пожарная сигнализация. Она неуверенно покусала губу, Глаза метались в разные стороны, но по ней было прекрасно видно, как она волнуется, хоть и старалась держаться уверенно. «Но вы не волнуйтесь и не паникуйте, просто проследуйте к выходу». Поспешно замахав руками в разные стороны, закончила девушка. Она кивнула, как будто извиняясь, и не дожидаясь ответа поспешила предупредить других посетителей, коих было много. Я накинул рюкзак на плечо и вышел наружу. Уже смеркалось, но темное время суток еще не вошло в полную свою силу. В воздухе висел легкий дым, неуловимый, но реальный, как послевкусие опасности. Толпа на тротуаре тянулась, как змейка, люди собирались у ограждений, выставляемых сотрудниками центра, и обеспокоенно обсуждали произошедшее. Где-то вдалеке уже надрывались сирены, перемешиваясь с городским фоном. Я не знал, кому они принадлежат, пожарным, скорой или тем, кто приходит, когда ты переходишь черту. Но я знал одно, это уже меня не касается, по крайней мере, сейчас. В любом случае, грустно улыбнувшись, пробормотал себе под нос, повернулся и зашагал в сторону метро. Ноги несли себя сами. Было странное чувство, словно я закрыл за собой дверь, но забыл выключить газ, или оставить записку, или просто еще не понял, что запустил смертоносную лавину. Я причинил кому-то вред, возможно, лишил работы, а может и жизни. Дрожь прокатилась по телу, легкая, но цепкая, как первая искра тревоги. Но дай мне судьба еще один шанс, я поступил бы точно так же. Однако легче от этого не становилось. И все-таки, я эгоист, выдохнул я, почти не открывая губ. Как будто признание, данное самому себе, могло хоть что-то уравновесить. Метро оказалось недалеко. Подземный переход встретил меня прохладой и шелестом шагов. На часах, без 5:08. Пора. Я достал телефон. Пальцы сами нашли нужный контакт в журнале вызовов. Вызов. Один гудок. Второй. Ответ. Без музыки. Без автоматического ожидайте. Просто голос собеседника. Александр, а вы не торопились? Он звучал несколько живее, чем в прошлый раз. Менее официально, но не менее опасно. Как человек, который сегодня уже кого-то отправил под наблюдение или на плаху. Вижу, в этот раз мне повезло, сразу соединили с важной шишкой, ответил я спокойно, почти без эмоций, но внутри, пульс стремительно ускорялся. Не стоит лукавить, ваша работа не осталась без внимания, он хмыкнул. Нам сообщили, что в ОКО начался пожар, можете ничего не отвечать, прекрасно понимаем, что это ваша работа, а вот благодаря таким усилиям, у кого-то работы больше не будет. Тихо кашлянув в микрофон, собеседника продолжал радовать своей осведомленностью. Ну кроме пожарных, разве что. Я сжал зубы, но не дал голосу дрогнуть. Вы все так же отлично осведомлены. Может еще и скажете, какое на мне белье одето? Не удержался от ответной шпильки, сам не понимая, зачем вообще делаю это. Возможно так сказывается стресс. Если захотим, узнаем и это. Его голос по-прежнему был ровным, но в нем сквозила железобетонная уверенность в себе. «Давайте ближе к делу. Вы ведь не просто так звоните. Хотите встречи? Мы только за. Приглашаем к себе. Адрес вышлем сообщением. Нет, подождите». Я чуть повысил голос, чтобы приостановить своего собеседника. «Я назначаю место. Хочу понимать, куда иду, и видеть, с кем говорю. Это ведь не затруднительно?» Пауза. Он выдержал ее нарочно. Затем, неожиданно, конечно, но допустимо, я правда хотел кое-что вам показать, но, приостановил он свое повествование, думаю, что мы и без этого справимся. Где бы вы хотели встретиться? Давайте в торговом центре, Вега, говорит вам о чем-то? Да, конечно, мы будем там через час. Вы успеете? Поинтересовался он в ответ, ни на секунду не замешкавшись и не удивившись предложенному месту. Да, более чем достаточно времени, но я так понимаю, вы будете не один. «Верно, как я вас узнаю?» Поинтересовался я очевидными вещами. «Именно так, но он сделал паузу. Помните, Александр, мы не враги. Если бы хотели причинить вред, уже бы сделали. Мы заинтересованы в сотрудничестве. Надеемся, что и вы, тоже». На том конце, шаркающие звуки, как будто кто-то снова почесал подбородок. Потом, короткий сигнал окончания вызова. Я опустил руку с телефоном. Несколько мгновений смотрел в экран, будто в него можно было заглянуть и увидеть, кто именно был на том конце. Потом медленно выдохнул. Они едут, а возможно и ведут меня. Обратной дороги нет. Путь до торгового центра прошел буднично. Даже слишком. Ни подозрительных взглядов, ни случайных толчков, незатянутых фигур в черных куртках и балахонах, как в плохом сериале. Все будто шло по выверенному сценарию какого-то скучного алгоритма. Просто вечер, просто город, просто я, один в огромной толпе. Я бросил взгляд на экран телефона, часы показывают ровно половину девятого. Самое время, когда ТЦ Вега жил на пике активности. А для встречи места лучше и не придумаешь. Потоки людей, запахи еды, детский смех, вездесущая реклама, бьющая из динамиков, все, что только могло отвлекать. Хороший выбор. Слишком людное место, чтобы кого-то незаметно увести или устранить. К тому же, вход в торговый центр был напрямую связан с подземной станцией метро, архитектурный проект еще тех времен, когда мэрия любила заигрывать с концепцией умного и доступного города, инфраструктура нового поколения. Ирония в том, что я направлялся на встречу с представителями старой школы, с теми, кто всегда был в тени и не выходил на свет. Первый этаж встретил меня гулом голосов и привычной суетой. Весна, несмотря на свои перепады, уже почти отвоевала город у зимы. Люди выглядывали из своих квартир, как медведи из берлог, с недоверием, но голодные до жизни и до развлечений. Шумная компания подростков направлялась в сторону игрового магазина, громко спорили о какой-то новинке, размахивая руками. С другой стороны, мама с двумя детьми, один из которых нес плюшевого динозавра, прижимая его к груди, как свое самое ценное сокровище. Свет, смех, движение. Все здесь что-то искали, или кого-то ждали, но не я. Грустно почесав затылок, поймал себя на том, что в груди вдруг все сжалось. Мама, папа, Алиса, Артем, все ли у них хорошо, знают ли, что происходит, успели ли их вмешать в происходящее, думают ли обо мне, хотелось бы верить, что они в безопасности. Тряхнув головой, я направился к эскалатору. Фудкорт, как я помнил, был на четвертом этаже, почти весь этаж занимали кафе, закусочные, столики на любой вкус. Рай, где жирный бургер соседствовал с суши и вегетарианским баблом. Я ступил на движущуюся ленту. Тихое жужжание, движение вверх, толпа впереди и сзади, все казалось обычным, пока мое внимание не привлек диалог. Чуть выше на эскалаторе ехала молодая пара. «Ты слышал?» – тихо, но с явной тревогой произнесла девушка. «Лет 25, с каштановыми волосами и пальто цвета меда. Ока!» – отозвался парень. «Приятная внешность, ухоженный, с уставшими глазами и большими мешками. Ему около 30». Повернулся к ней и подался ближе. «Да, разве это не здание твоего офиса?» Очень обеспокоенно продолжила девушка. «Как же хорошо, что у тебя сегодня выходной». Прижав к себе девушку поближе, парень как-то грустно усмехнулся, судя по звуку. С места, где стоял Алекс, лица мужчины видно не было. «Не совсем, из-за пожара у нас колоссальные потери. Всех инженеров вызывают для работ по восстановлению». Парень закинул руку за голову и шумно выдохнул. «Надеются, что смогут восстановить хоть что-то, но ребята, прибывшие первыми, сказали, без вариантов». «Господи», она сжала его руку. «Я не знаю, что теперь будет, но главное, что я сейчас здесь, с тобой», прошептал он и, слегка улыбнувшись, поцеловал ее в висок. «Вот оно, настоящее, живое, простое, интересно», пробормотал я и кинул взгляд вслед уходящей пары, которая направлялась в один из ювелирных магазинов, расположенных аккурат на втором этаже. Девушка долго смотрела на кольца, он, на нее, ну вроде без жертв. Попробовал я успокоить себя, и перешел к следующему эскалатору, держа курс строго на четвертый этаж. Стоило приблизиться к нужному этажу, как в нос ударили запахи еды. Жирная курочка, сладковатый соус терияки, индийские пряности, смесь карри и кориандра. Мимо прошла девушка с подносом, на котором дымились только что приготовленные хинкали, и мне показалось, что мой желудок закричал громче, чем музыка из ближайшего ресторанчика. Вот теперь я точно голоден. Быстрым взглядом оценив обстановку, я выбрал место у самого края фудкорта, с панорамным видом на торговый зал и близостью к эскалаторам. На всякий случай, почти пусто. Видимо, время еще не подоспело, люди гуляли, мерили одежду, выбирали подарки, а вот поесть придут позже. Пока была возможность, я направился к прилавку с традиционной кухней. Пельмени, блины, чай, как из детства, пельмешки с укропом, блины с мясом. Попросил я, стараясь говорить так, будто это обычный день, будто это обычный я. Парнишка за стойкой, студент с усами и веснушками, принял заказ и, кажется, даже подмигнул. расплатился наличными. Их оставалось все меньше и меньше, звонкие, шуршащие остатки прежней жизни. Если так пойдет и дальше, придется искать способ раздобыть еще. Или, нет, к родителям сейчас нельзя. Мысль родилась и тут же умерла. Слишком опасно, слишком глупо. Мой номер прозвучал, и я забрал поднос. Запах блинов врезался в нос, как привет из кухни мамы. Столы в зоне оказались пластиковыми, ярко-красными, будто кричали ничего личного, просто бизнес. Я поставил поднос и чуть подтолкнул вперед, тот послушно покатился к краю, отчего я инстинктивно рванул и схватил его кончиками пальцев. «Ну нет, только не упади», – пробормотал я и плюхнулся на скрипучий стул. Глубокий вдох, выдох, пауза. Я сделал первый глоток чая, горячий, липкий, с привкусом пакетика, но все равно вкусный. Фух, выдохнул я, откинувшись на спинку стула и довольно похлопав себя по животу. Руки привычно потянулись к салфетке, стереть с губ невидимые следы сытного ужина. На удивление, блины с пельмешками оказались неплохими. Домашними, что ли? Хоть что-то в этом дне было нормальным. Я откинул голову назад, вглядываясь в прозрачный потолок зоны фудкорта. На небе не было видно и звездочки. Световое загрязнение в городе очень большое. Тишина – редкость для таких мест. Может, стоило просто уйти, забыть про эту встречу, вычеркнуть из памяти цифры, звонки, угрозы, найти родителей, бежать, хоть куда-нибудь. Визави, похоже, не торопится, пробормотал я, глядя в сторону эскалатора. Ни одного подозрительного типа, ни одного. И тут, зря вы так думаете, Александр. Холодная, чужая рука мягко легла мне на плечо. Мгновенная вспышка адреналина, мышцы напряглись, и все тело приготовилось сорваться в беге. Но прикосновение исчезло так же внезапно, как и появилось. Передо мной уже сидел человек. Он появился так бесшумно, будто вырос из воздуха прямо за моей спиной. Светлый костюм, немного мятый, словно после долгой дороги. Белоснежная рубашка, идеально выглаженная. Прямая осанка, ни капли суеты. Русые волосы зачесаны назад, под линией роста волос, еле заметный шрам. Глаза смотрели спокойно, без попытки произвести впечатление, как хирург перед операцией. Представлюсь, меня зовут Марков Артем Артемович. Мужчина ловким движением достал красное удостоверение и развернутой стороной протянул мне. Ага, вижу, прочитав его звание и организацию, которую он представляет. Я, конечно, не удивился, но внутренне напрягся. Заинтересовать специальную службу государственной безопасности не то, чем стоит гордиться, и не то, чем стоит вообще заниматься. Давайте, чтобы не терять наше время и ваше, сразу приступим к делу. Он извлек из внутреннего кармана телефон. Я напрягся, чуть подался назад, уже представив электрошокер, транквилизатор, да хоть газовый баллончик. Но Артем Артемович просто положил устройство на стол, развернув экран ко мне. Возьмите, видео уже открыто. Мы хотели бы показать вам все лично, но раз мы тут, мужчина посчитал, что сказал достаточно, и ждал моей реакции. Перед тем, как я нажал кнопку проигрывания, майор подался вперед. Затем вытащил небольшой кейс с наушниками и тоже передал мне. Лучше с этим. Там, он поискал слово, но не нашел. Там шумно. Я молча взял наушники, воткнул их в уши. Телефон был совсем новенький, плоский, с аккуратно заклеенной камерой и экраном. Создавалось некоторое впечатление, что такое не купишь в магазине. Совсем незнакомая марка. Стоило нажать на кнопку проигрывания, как мне предстала странная картина. Видео. Четыре разделенных экрана. Все, с камер видеонаблюдения. Все, внутри одной комнаты. Узкой, обитой мягкими панелями, будто сделанной из серого войлока и набитой пухом. Такое я видел в психиатрических учреждениях, в тюремных карцерах и еще в фильмах ужасов. На экране человек. Он метался. Бегал по кругу, бился о стены, завывал. Больше зверь, чем человек. В наушниках раздавалось нечто. Скрежет, рев, неразборчивое рычание. Порой, сдавленные всхлипы. Будто кто-то пытался выговорить слова, но забывал, как именно должна звучать человеческая речь. Мне совсем не нравилось происходящее, тем более, зачем мне вообще показывать это. Я взглянул на Артема Артемовича. Он молча указал пальцем на экран, будто говорил: «Да смотри, самое интересное, впереди». Спустя еще несколько минут метаний человека, обзор сместился с четырех разнонаправленных камер, на одну, приближая силуэт фигуры, которая уже лежала на полу, и дергалась в конвульсиях. На видео охранники вбежали в камеру. Двое прижали метающегося мужчину к полу, третий ввел тому что-то в вену. Фигура выгнулась дугой, дернулась и замерла. А потом, вдруг, голос, хриплый, разорванный, но узнаваемый. «Саша, я замер». Экран камеры приблизился, и я увидел лицо, изможденное, синяки под глазами, скулы обтянуты кожей, губы пересохшие, будто растрескались от внутреннего огня, сжираемого его ежесекундно. Но, это был Серега, Сергей Гирин, мой друг. «Что за?» – прохрипел я и сорвал наушники. Ладони дрожали, пальцы вцепились в край стола, дыхание сбилось. Я поднялся резко, стукнув телефоном по столу, будто хотел разбить его вместе с этой реальностью, в которой происходит черти что. «Вы издеваетесь? Что вы с ним сделали? Где он?» Я почти кричал, но держался на грани. Еще секунда, и... Марков спокойно поднял ладонь, все еще сидя, все еще глядя мне в глаза. И в тот же миг со всех сторон, как по команде, поднялись люди. 10, может 12 человек, безликие. Кто-то пил кофе, кто-то ел лапшу, кто-то листал ленту. Теперь они стояли, ровно, молча, глядя в мою сторону. Я сглотнул и вернулся на место, где сидел ранее. Внутри все клокотало, но внешне, я был образец спокойствия. Почти, мне так казалось. «Что вы от меня хотите?» – выдавил я наконец, глядя в глаза Маркову. Он аккуратно положил руки на стол и наклонился в мою сторону. «Мы не хотим причинить вам вред, скорее наоборот, сотрудничать. А Сереге, вы ему тоже так говорили?» Резко подметил я то, что говорит он, и что происходит на самом деле. Марков снова выдержал паузу, потом чуть наклонил голову. «Александр, вы поверите, если я скажу вам, что мы не имеем никакого отношения к происходящему с вашим другом». Чуть подавшись назад, Артем Артемович откинулся на стуле, ожидая мою реакцию. «Как после просмотренного я вообще могу говорить с вами о доверии?» Решил я полностью рубить правду матку, понимая, что отступать уже совсем некуда. «Надеюсь, что у Риты все хорошо, и ей удастся пожить спокойной жизнью. Но она еще и не знает, что случилось с ее братом. Очень просто, Александр. Включите мозги хоть где-то, кроме компьютерных технологий. Мы говорим с вами, обращаю внимание, говорим, не в застенках казематов, а в приятном для глаз торговом центре, полным людей и радости на их лицах». Покивав головой из стороны в сторону, Марков продолжил. «Мы не идиоты, даже если вы так хотите о нас думать. Не стоит всех судить по себе». Многозначительно выдержав паузу, мужчина продолжил. «Тем более, у нас есть и другие видео, которые вы могли бы посмотреть уже, если бы не делали поспешных выводов». Указав ладонью на телефон, который был все еще в моей руке, Марков продолжил: «Просто перелистните на следующее видео. Где-то в другом месте, под толстыми бетонными перекрытиями, в закрытой камере, сознание Сергея Гирина трещало по швам. Он сидел в углу, коленки прижаты к подбородку, спина к стене, вся одежда в рваных пятнах, волосы спутаны, глаза не моргали, зрачки расширялись и сужались с невообразимой скоростью. В голове разорванный хор голосов. Кто-то кричал, кто-то смеялся, кто-то шептал имя Александр, и Сергей больше не был уверен, зовет ли он его или вспоминает, как сам был им. Его личность медленно распадалась. «Саша», – прошептал он, ударяясь лбом о стену, – «они все видят, вены как кабели, вены как кабели. Свет идет по венам», – заорал он, но звук в палате будто газ поглощался. Врач дежурной смены смотрел через узкую бойницу. Рядом с ним стоял охранник, только что сменивший своего напарника. «Он снова за свое», – сказал охранник, отводя взгляд от печального и пугающего зрелища, которое вот уже несколько дней приходилось им наблюдать. «Предыдущая доза уже не действует». Врач проверил график по приему лекарств на планшете. Судя по последним анализам, есть вероятность потерять его полностью, как личность и как человека в принципе. А Сергей, в своей темнице, смеялся и плакал одновременно, раздирая собственные руки ногтями. «Мы же друзья, Саш, не бросай меня, ты же обещал». Он обнял себя и начал раскачиваться, снова и снова. Глава 16. Утро началось не с кофе, а с легкой агонии. Голова гудела так, будто внутри кто-то бил ложкой по кастрюле и при этом читал отрывки из моего прошлого вслух. Не всегда приятно, не всегда понятно, но очень громко. «Майор, Сережа, служба, черт», – пробормотал я, приподнимаясь на локтях. Солнечный луч со вкусом боли ударил мне в глаз. Как же раскалывается голова. Софа пружинисто заскрипела подо мной. Где-то за окном сновали звери. Шорохи улицы, какие-то отдаленные шаги, рычание, еле слышное завывание ветра. А вдалеке что-то похожее на стрельбу. «Вейла!» — позвал я, все еще не до конца уверенный, что вчерашний день мне не привиделся. Или это было следствием удара головой о неприлично жесткую землю. На связи, Алекс. Бодрый и, как всегда, немного ехидный голос прозвучал у меня в голове. Вейла докладывает. Ночь прошла без происшествий. За дверью – тишина. Но она замялась. Пару раз снаружи, на улице, были слышны странные звуки. Что-то между рычанием и попыткой научить корову оперному вокалу. Очаровательно. То есть, пока я тут без сознания валялся, снаружи кто-то репетировал ужастик, возможно. Но я не хотела тебя тревожить попусту. Тебе необходим отдых. Кстати, ее голос стал тише. Я на время установила звуковые фильтры, чтобы не мешать твоему сну. Так что, если вдруг кто-то ломился в окно, ты, скорее всего, просто видел милых белок. Я фыркнул. Ладно, белки, ладно. Но почему у меня ощущение, что голова участвовала в драке без тела, да и к тому же проиграла? Обоснованный вопрос. Вейла сделала паузу, как будто собиралась с мыслями, а может, просто распаковывала нужный скрипт. Но пока биомониторинг не активен, я не смогу дать точный диагноз. Пока. Только гипотеза и предположение из того, что я вижу. Замечательно, пробормотал я. То есть я снова в формате «угадай, что сломалось». Почти. На этот раз в ее голосе мелькнула нотка сочувствия. Алекс, у тебя восстанавливаются нейронные связи. Вероятно, именно это вызывает головную боль и воспоминания. Я замер. Подожди, что значит восстанавливаются? А что с ними было? ХМ, как бы это сказать мягче? В голове вспыхнул эмодзи с задумчивым и слегка сморщенным лобиком. Часть твоих воспоминаний была утрачена, вследствие разрыва и повреждения нейронных связей. Причины я не могу назвать. Не исключено, что частично послужила этому наша связь и последующая синхронизация. Другая часть связей была полностью утрачена, из-за их разрушения. И сейчас, благодаря нашему симбиозу, я направляю доступные ресурсы организма на регенерацию и их восстановление. Переведи на человеческий. Для тех, кто только проснулся, ты начинаешь вспоминать, но это происходит медленно, иногда больно, иногда с побочными эффектами, вроде мигрени, спутанных снов или внезапного желания спросить у стены: «Ты кто?» Очаровательно. Я потер виски. А можно как-то ускорить? Уже ускоряю, Алекс. В ручном режиме, если хочешь знать. Распределяю метаболические потоки и энергетические импульсы на участке мозга, где возможно быстро провести реконструкцию. Остальные идут по остаточному принципу, своего рода акупунктура, только на мозге и с эффектами побольше. Было бы побольше энергии, снова завела она шарманку про то, что ей требуется подпитка. Так и знал, что однажды мой мозг окажется в руках моего же расстройства. Решил я проигнорировать ее песни про недостаток энергии и увести в другое русло наш диалог, в надежных. Голос Вейлы стал мягче. Почти живой, не волнуйся, я здесь, и я прослежу, чтобы ты вернулся к себе. Даже если тебе не все понравится, когда вспомнишь. Я не ответил сразу, просто сидел, слушал тишину квартиры и шорох ветра за окном. В груди закралось странное чувство, будто что-то из прошлого уже стучалось в память, что-то очень важное. Спасибо, Вейла. Всегда пожалуйста, Алекс. Я тут не только для аналитики. Иногда я, твое напоминание, что ты не одинок. Что ж, спасибо за душевную и информативную беседу, доктор. Протянул я, потянувшись всем телом, будто пытался стряхнуть остатки сна и вчерашнего хаоса. Плечи хрустнули, спина хрюкнула в ответ. Диагноз. Мне не хватило 10 лет отпуска. Резко хлопнув по ногам, я рывком поднялся с видавшей виды софы. Пора идти добывать энергию. Людей будем искать позже, после инициации. Пока выходить наружу, судя по звукам за окнами, все еще идея из разряда в последний путь. Подхватив строительный пояс, где болтался нож для хлеба и металлический прут, мой новый меч из реестра богов бытовой войны, я направился на лоджию, чтобы осмотреть местные красоты апокалипсиса. На стекле – разводы пыли и копоти. За ними – город. Мертвецки тихий, но не до конца. Пожары, кажется, утихли. Ни тебе открытого пламени, ни клубов восходящего дыма. На горизонте, между обугленными многоэтажками, все еще торчали более-менее целые здания. Вчерашняя картина казалась сплошным концом света, но сейчас в ней проступала нелепая надежда. как пятно света в мутной луже. Может, я и правда преувеличивал, пробормотал я, хотя, учитывая, что вчера меня чуть не съели. Внизу, у входа в подъезд, толпились те самые гурманы, пятеро или шестеро монстров, которых я уже встречал. Их тела были покрыты серо-пепельной кожей, будто вылеплены из пыли и сажи. Фиолетовые прожилки пульсировали в такт, словно вены, наполненные жидкой грозой. Один из них склонился над чем-то или кем-то, остальные жевали с ленивым, почти домашним спокойствием. Веяло, спрашивать, почему они завтракают разумными или около того, не имеет смысла. Да, Алекс, ты как никогда прав, весело отозвалась она. По крайней мере, до инициации. Напоминаю в 77-й раз, никаких нормальных данных, пока не включен биомониторинг и не пройдена инициация. Зато я кое-что посчитала. Не сомневаюсь, вздохнул я, продолжая разглядывать монстров. Один из них вдруг повернулся и понюхал воздух. Кажется, что-то учуял. Надеюсь, не наблюдателя на 7-м этаже, иначе с такой нюхалкой мне ничего не светит. Ну, осталось 5% до запуска монитора, бодро продолжила она, и для этого потребуется примерно от 10 до 20 камней, в зависимости от их наполнения, понял. Но есть один нюанс, неуверенно замялась она, конечно есть, мы знакомы с тобой сутки, а без нюансов у нас не было ни одного диалога, с каждым новым процентом после 30 камней понадобится все больше, прям намного больше, это число будет расти вплоть до 50%, а на 75, ох, мама, не закончила она. Но ты не расстраивайся, это учитывая только текущие источники энергии. Попыталась подбодрить меня Вейла. Я понял, история долгосрочная. Почесав затылок, склонил голову вниз и протяжно выдохнул. Пойдем посмотрим, что на этажах выше. Но сначала закончим с проверкой нашего. Подойдя к двери, я отодвинул шкаф с обувью, которым вчера так предусмотрительно забаррикадировал вход. Внутри – обувной склад памяти семьи. Кроссовки. Женские. Туфли. Женские. Снова кроссовки. Мужские туфли. Узкие, официальные. И, на 2 размера меньше. Ага, понятно. Сапожник без сапог, боец без ботинок. Разочарованно покопавшись в обувной археологии, я скинул все обратно в шкаф. Потом, к стеллажу с верхней одеждой. На улице прохладно. А футболка, это, конечно, хорошо, но не то, что поможет при встрече с пульсирующим чудищем. Открыв створку, наткнулся на светло-синюю куртку. Потертая, но еще вполне целая. Накинул, села, как влитая. Ну почти. Застегивать ее не стал. Тогда придется дышать строго через трубочку. Алекс, да ты модник. Не утерпела Вейла. Этим видом можно сразу на обложку катастрофа глянец. Если я ее застегну, я перестану дышать, пробормотал я. А это, как ты понимаешь, подпортит мои боевые возможности, которые и без того не очень. Зато фигура видна, хихикнула она. Спасибо, рад, что хоть кому-то я еще нравлюсь. Даже если ты, голос в моей голове, не просто голос, Алекс. Я, харизматичный компаньон с иронией и большим сердцем. А ты ничего не забыл? Я замер. Знал я этот тон. Он всегда предварял что-то неудобное. Вейла, что? Ну что такое? А куда ты будешь складывать полезные вещи, которые найдешь? Точно. Хлопнул я в ладоши, будто вспомнил простую истину. Вернувшись в кабинет, откуда все начиналось, я быстро освободил рюкзак. Все вещи, включая почти нетронутый термос, аккуратно переложил в ящик, что раньше торчал под столом. А потом, не раздумывая, задвинул его за софу. Вот это я понимаю, стратегический подход, одобрила Вейла. Голос ее звучал весело, но в нем сквозила легкая настороженность. Спасибо, одобрение от Шизы, всегда бальзам на душу, хмыкнул я и, накинув рюкзак на плечо, сделал шаг к выходу. Алекс, голос в голове стал тише, серьезнее, не повторяя вчерашнего. Твои травмы могли закончиться фатально, если бы мы не находились в процессе интеграции. Следующий раз. Что следующий раз? Я остановился, нахмурившись. Может быть последним, вздохнула она. Запасись хоть какими-то медикаментами. Ты не бессмертен, пока что. Или хочешь, чтобы на твоей могиле красовалась голограмма с подписью? Слишком гордый, чтобы уклоняться, в голове тут же всплыл мультипиксельный смайлик в форме гроба. Из крышки выглядывал скелет, лениво машущий рукой. Очень весело, спасибо. Ставлю тебе 5 за тактичность, пробурчал я и шагнул в коридор. Тот встретил меня глухим запахом гари, сыростью и чем-то иным. Что-то воняло так, будто за ночь в стенах умерла сама вентиляция. Вчера я этого точно не чувствовал, или не хотел замечать. Первая квартира, пусто, сразу видно, выехали сразу и в спешке. Запах старого пластика, открытые тумбочки, на полу валялась одинокая фотография в рамке, чья-то свадьба, счастливая невеста и улыбающийся мужчина. Ушли и не вернулись. Вторая, будто заморожена во времени, явно жила пожилая пара. Старинные костюмы, аккуратно выглаженные, шкатулка с медалями, розовые тапочки с мехом. Даже радио стояло на тумбочке, как будто вот-вот заиграет вальс. Здесь я нашел полную аптечку, бинты, таблетки от давления, обезболивающие и что-то с надписью, которую я даже не попытался прочесть. Скинув все это в рюкзак, вернулся к себе, разгрузился, высыпав аптечку на софу. Разберу позже, если будет это позже. Зато аптечка порадовала меня обилием бинтов обезболивающего, таблетками от давления и чем-то еще. Осталась четвертая, последняя квартира в этом крыле. И вот здесь началось самое интересное. Дверь скрипнула, как в старом фильме ужасов, и меня тут же ударило в нос зловонием. Не просто тухлый воздух, вонь гнили, сырой плоти и чего-то животного. Как будто здесь происходило нечто неестественное. Алекс, Вейла заговорила почти шепотом. Я слышу. Там кто-то есть. Я замер. Да, внутри слышались звуки, что-то булькало и задорно хрустело, будто кто-то разгрызал ветки или кости. Это один из них, тихо добавила она. И, судя по звуку, он ест. Я медленно отвязал нож от пояса и плотно обхватил рукоять. Прут в левой руке, как колющее оружие или возможность парировать атаку неприятеля. Это все, что у меня есть. А еще, чертов страх вместе с неуверенностью, стучащие в груди, как метроном перед казнью. Пробравшись в коридор, я стал прислушиваться. Скрип половиц под моими ногами был как гром в ночи. Сердце грохотало так, что я боялся монстру слышать шаги раньше, чем я его увижу. «Маленькая комната, в конце у окна», — подсказала Вейла. «Похоже на ту, где ты ночевал». «Принято», — прошептал ей в ответ. Я медленно подошел к двери. На удачу, открывается она вовнутрь, судя по петлям. Прикоснулся ухом к матовому дереву. Шуршание, влажные звуки, похрустывание. Отвратительно, страшно. Я приоткрыл дверь, щель, мрак. Запах усилился, как удар по лицу. И вот я увидел его. Монстр сидел у окна, скрючившись. Его кожа, пепельно-серая, покрытая фиолетовыми закрученными узорами, что пульсировали, будто под кожей билось еще одно сердце. Он нависал над трупом. Женщина. Когда-то, теперь, просто кусок мяса. Волосы слиплись в бурые клочья, одежда разодрана, тело почти неузнаваемо. Существо закидывало в глотку куски плоти, руки его, длинные, почти до колен, копались внутри, извлекая органы с пугающей методичностью. Звук был мерзкий, влажный, хрустящий и до отвращения живой. Я застыл, воздух в легких стал вязким, будто его можно было резать ножом. Каждый вдох отдавался в голове, словно набат, гулкий, вымеренный. Монстр не обернулся, он продолжал свое пиршество, разрывая плоти, поедая останки человека с каким-то уродливым рвением. Кажется, он даже причмокивал. Уродина, проклятая. Алекс, Вейла говорила медленно, напряженно. Если хочешь выжить, не делай резких движений. Тебе надо убить его за один удар, или закрывай и уходи. Дала мне выбор напарница. Мы оба знаем, что отступить, значит остаться ни с чем. Шепнул я, уже чувствуя, как пальцы скользят по рукояти ножа от пота. Нам нужна энергия. Ты сама это говорила. Монстр был уже ближе, всего в паре шагов, и я смог рассмотреть его более детально. Спина, выпуклая, будто сросшаяся из костей и мышц, подрагивала в ритме жевательных движений. Кожа, расчерченная фиолетовыми завивающимися в рисунках линиями, пульсировала, словно внутри ходили токи. Пальцы, тонкие, слишком длинные, с когтями, как у хищной птицы. Он загребал куски плоти, закидывал их в свою жутко прожорливую пасть. Из нее тянулись капли слизи и крови, капая на грязный паркет. Я скользнул ближе, медленно, словно сам стал частью этого чужого мира. Удар в шейные позвонки. «Целься туда», — Вейла говорила теперь почти шепотом, почти благоговейно. Нож перехвачен. Поза, как у охотника. Корпус вперед. Центр тяжести на носках. Я в тени. Я тень. Старался я придать себе смелости. В следующую секунду, прыжок, все произошло в один вдох, мир замер, время, потянулось, как густой сироп. Я рухнул на монстра сверху, занеся нож над головой. Он только начал разворачиваться, и я увидел его лицо, или то, что его заменяло. Одна глазница пуста, другая, налита чернотой, как колодец, без дна и смысла. Вспышка. Удар. Нож вошел в плоть с влажным шлепком, словно резал мокрое мясо. Плоть поддалась, но не сразу, будто сопротивлялась. Я вложил весь вес, все тело, как таран, но этого было мало. Я почувствовал, как лезвие застряло где-то в костях. Монстр зарычал. Его горло извергло звук, похожий на чайник, что закипает, но с хрипом утопленника. Его рука взлетела вверх, тяжелая, неестественно длинная, и пронзила пространство рядом. Из-за глаза, или из-за нанесенного мной удара, но первый удар монстра прошел мимо. «Алекс!» Вейла уже почти кричала в голове. «Быстрее!» Отпустив нож, я тут же перехватил прут руками и, взвыв от напряжения, ткнул им в глаз чудовища. Импровизированный исток вошел с глухим хлюпом. Монстр вздрогнул, выгнулся дугой, и я рванул свое оружие на себя, будто забивая последний гвоздь в крышку его проклятой судьбы. Навалившись сверху, я придавил его коленями к полу. Он пытался вырваться, занося подобие рук для удара, но было уже поздно. Одним последним движением я вцепился в нож и продолжил режущее движение, окончательно отделяя голову от тела. Сухой треск позвонков, скользкий хруст хрящей. Монстр дернулся и затих. Я упал рядом, тяжело дыша. Пол липкий, воздух тяжелый. Тишина вернулась, но в ушах все еще звенело от боли, адреналина и напряжения. «Алекс!» Вейла снова подала голос. «Ты это сделал?» Я не ответил, только сильно зажмурил глаза. Мои руки дрожали, а с них капала черная жижица. Но я был жив. «Вот тебе и завтрак чемпионов!» — выдохнул я, уже не зная, смеюсь ли или срываюсь. Монстр лежал рядом. Его уродливая туша окончательно обмякла. С каждой секундой казалось, что она теряет форму, как будто существо таяло на полу, распадаясь обратно в сырой кошмар, из которого пришло. А на его месте я увидел 8 многогранных кубиков. Что ж, не время лежать. «Да, Вейла». «Да, Алекс». Ее голос отозвался чуть тише, чем обычно. В нем была усталость, будто сама она сражалась рядом, плечом к плечу. «Нам еще многое предстоит. Это лишь начало». Я криво усмехнулся и уперся руками в пол. Тело отзывалось на движение тупой и пульсирующей болью, как после хорошей драки, только без удовольствия от победы. Каждый мускул будто был подменен на веревку, которую кто-то дергал, проверяя на износ. «Вроде цел», — выдохнул я, вставая, — «и даже без травм». На полу рядом все так же валялась моя добыча, осклизлые, подрагивающие кубики, с которых стекала прозрачная, почти стеклянная жижа. В них все еще тлела энергия. Эти камни, как бы отвратительно ни выглядели, были топливом для моего выживания, но даже смотреть на них теперь было тяжело. Внутри все сжималось от одного только воспоминания, как я впивался в плоть чудовища ножом, как его глаза были пусты, как он дергался в предсмертной судороге. «Вейла», — поморщившись, спросил я, глядя на дрожащие энергетические кубики, — «глотать их сейчас безопасно?» «Ну, в рамках допустимого». Она затянула, словно пыталась подобрать формулировку. «После разложения физической оболочки, энергетические контуры теряют устойчивость, и ну формируются стабильные ядра. Эти кубики, без побочных эффектов, почти». «О, снова какие-то слова пропущены. Понял. Все вопросы потом», — буркнул я, подбирая один из них двумя пальцами, словно дохлую лягушку. Закинул его в рот, вкуса, как всегда, не было, но из-за предыдущего отвращения, пришлось сглатывать через силу, подавляя рвотный рефлекс. Закинув еще 3 камня, я постарался их быстро проглотить. Остальные же 4 пошли в карман куртки. «Алекс, рекомендую держать небольшой запас, просто на всякий». Голос Вейлы стал чуть более серьезным. «Пока я не могу точно перераспределять энергию по твоему телу, но если будет край, смогу устроить мини-взрыв активности. Коэффициент полезности, конечно, низкий, зато можно будет, например, выкинуть дверь или монстра, ну или пустить все на масштабную регенерацию. Кстати, ты же говорила, что можешь корректировать мое психоэмоциональное состояние, правильно, Алекс?» Вейла сделала паузу, как будто собиралась с мыслями. «Постоянная корректировка мешает формированию устойчивой психики. Сейчас ты должен адаптироваться. Я вмешалась тогда, потому что того требовало наше выживание, мило», — хмыкнул я. «Так значит, когда у меня начнется срыв, ты будешь наблюдать в прямом эфире, только с попкорном?» Невинно пошутила она. «Ладно, ладно, я рядом. Просто не хочется делать из тебя овощ». Серьезный разговор резко оборвался, когда мой взгляд упал на изуродованное тело женщины, лежащее в углу комнаты. Я не планировал подходить, но ноги понесли сами, медленно. Словно что-то в ее позе, в том, как она замерла навсегда, требовало тишины, почтения. Я приблизился, остановился на расстоянии вытянутой руки. Лицо искажено, словно в последний миг она хотела закричать, но не успела. «Абаинпаце», – прошептал я, прикрывая собственные глаза. Мир дрогнул. Не в переносном смысле, я физически почувствовал, как что-то вибрирует внутри, в груди, в позвоночнике, в самой атмосфере. Словно мои слова пробили ткань реальности. «Ты только что сказал, иди с миром», — удивленно пробормотала Вейла. «Латынь, ты что, еще и мертвые языки знаешь? Родители мечтали видеть меня врачом. Я 4 года даже учился, а потом понял, что лечить людей — не мое. Но латынь она как код, сжатый, четкий. Мне такие вещи нравятся». «Хм», — звучит почти сексуально. «Вейла, все, молчу». Я еще раз взглянул на женщину. Это был не просто труп, это был человек, живой, до недавнего времени, и он не должен просто так лежать и разлагаться среди этого ужаса. Я поднял свое оружие, медленно развернулся и направился к двери. Пора закончить с этим этажом. Если здесь есть еще монстры, я их найду. Только не забудь, ты не бессмертный. Пока. С ноткой тревоги напомнила Вейла. И, пожалуйста, постарайся не умирать. Я к тебе почти привыкла. Почти, ну мне нравится твоя самоирония, а еще ты мило кривишься, когда глотаешь энергетические камни. Спасибо, Вейла, это именно та поддержка, которую я ожидал услышать от моего духовного гуру. Всегда к твоим услугам, смертный, захихикала девушка в голове, и у меня опять появился пиксельный смайлик, чем-то напоминающий чертика с вилами. Я усмехнулся и вышел в коридор, там пахло сыростью, дымом и ожиданием, пора было идти дальше. Глава 17. Автобус одной из новых моделей глухо гудел по еще темным утренним улицам, будто сам пытался не разбудить город. Свет внутри, теплый, тусклый, с легким потрескиванием ламп под потолком. Сквозь запотевшие окна тянулись пятна фонарей, размытые дождевыми разводами и скоростью. За стеклом, мрачноватый спальный район, где бетонные коробки соседствовали с покосившимися заборами частных домов. Первые отблески дня пробирались сквозь преграду горизонта, а вокруг все погружалось в вязкую, электрическую тишину окраины. Рита сидела у окна, едва покачиваясь вместе с автобусом. Ее пальцы сжимали телефон, не крепко, но будто в попытке поймать в нем какую-то опору. Плечи подняты, взгляд в пол. В глазах метался тот самый вопрос, который сжигал изнутри как кислота. Мог ли Алекс действительно предать их, предать ее? Слово «предатель» не подходило для него. Оно звучало чуждо, неестественно, но именно эта мысль застряла в голове и никак не отпускала ее на протяжении последних часов. В салоне было почти пусто. Где-то ближе к выходу спал старик в сером пальто, прижимая к груди потрепанную временем сумку. На переднем сиденье женщина в платке медленно листала старый журнал. Водитель, мужчина лет 60, с заросшей щетиной и усталым лицом, монотонно постукивал пальцами по рулю в такт радио, где глухо бубнил диктор о погоде. Ни один взгляд не был направлен на Риту, и от этого было только тревожнее. Словно весь мир стал глух к ее волнению. Она открыла экран телефона. Там все еще висел диалог с братом. Сообщения уже открытые, словно мины, разорвавшие все, что она только успела осознать. Девушка долго смотрела на них, погружаясь в собственные воспоминания прошедшей ночи. «Чертова приватность», прошептала сквозь зубы девушка. Раньше хоть превью сообщений были, а теперь загадка за замком, которую и открыть страшно. Но больше тянуть было нельзя, рано или поздно, но проверить содержимое придется. Стоило Рите открыть вкладку диалога с братом, как глаза зацепились за 2 аудиозаписи, а третье и последнее сообщение было каким-то текстовым файлом. Пальцы дрожали, когда она потянулась к наушникам в кармане куртки. Кейс почти выскользнул из раскрытой ладони. Один наушник упал на пол. С проклятием и резким вздохом Рита потянулась вниз, схватила его, чуть не задев ногой сумку проводницы, стоящую рядом и чем-то задорно звякающую. Когда наушники наконец оказались в ушах, она на секунду задержала дыхание и включила первую запись. «Рита, привет. Ты, скорее всего, слушаешь это на пути домой со своего маленького отдыха. Что ты думаешь насчет того, чтобы встретиться и хорошенько оттянуться. Как приедешь, сходим куда-нибудь, может, в бар. Хотел еще Сашке предложить, мы с ним как раз через 40 минут должны увидеться. Хочу показать ему странный файл, который пришел нам на рабочую почту. Ну все, целую. Потом расскажем, что и как. Запись оборвалась резко, как будто этот жизнерадостный голос чем-то обрубили. Рита моргнула. Ее сердце сжалось. Она посмотрела на экран. 4 дня назад, без 10:12. День, когда она уехала. День, когда все пошло не в ту степь. Но, Алекс не говорил, что встречался с Сережей. Пальцы сами нажали на вторую запись. Рита почти не отдавала себе отчета в движениях, будто тело работало отдельно от сознания. В груди сдавило так, что вдох стал прерывистым, а глаза застекленили, словно в ожидании того, чего не хочешь слышать. А наушники, предательски послушны, впустили голос Сережи, сломанный, уставший, почти незнакомый, сильно контрастирующий на фоне первой записи.